7 февраля 2030 года. 30 километров к юго-востоку от Москвы. Район сосредоточения 6-й гвардейской танковой бригады. Генерал-майор Дергаев стоял на башне командирского танка и смотрел в бинокль, как из-за горизонта ежесекундно вырываются и уходят в небо десятки ракет. Динамика их полета впечатляла. Скорость ракеты набирали очень быстро, почти мгновенно исчезая среди редких облаков. К реву ракетных двигателей примешивались непривычные уху генерала низкие завывания, сопровождающиеся яркими росчерками, прорезавшими небо. Лыткаринский позиционный район противоорбитальной обороны задействовал все свои возможности. И помимо ракет, сейчас по противнику вели огонь 200-миллиметровые рельсовые пушки, каждый выстрел которых пожирал огромное количество энергии. Далеко наверху, с трудом различимые в разрывах облаков, начали одна за другой распускаться яркие вспышки. Снаряды и ракеты находили свои цели. «Ну что ж, уроды!» — с удовлетворением произнес генерал. «Может, хоть сейчас начнете понимать, насколько сильно вам здесь не рады?» Противник, словно услышав его слова, поспешил показать, что ему есть чем ответить на огонь земли. Огненные росчерки начали бить из-за облаков по позициям зенитчиков. Однако привести к молчанию Лыткаринский позиционный район оказалось не так просто. Рельсотроны, ракетные шахты и пусковые установки были прикрыты силовыми полями и защищены многослойной броней орудийных башен, специально рассчитанных на противостояние сгусткам плазмы. При их изготовлении широко применялись сплавы, полученные на основе обломков инопланетной техники, оставшейся на Земле после первого вторжения. Кроме того, сами башни не стояли в открытом поле, а являлись частью укрепленного района, при возведении которого строители не пожалели железобетона. Плотный встречный огонь, маскировочные поля и средства радиоэлектронной борьбы мешали наведению плазменных орудий кронсов и почти всегда предотвращали прямые попадания. А стрельба по площадям не приносила атакующим желаемого результата. И все же врагов было слишком много. Противник нес весьма ощутимые потери, но упорно сокращал дистанцию, и постепенно эффективность его огня возрастала. «Товарищ генерал-майор, вас вызывают из штаба армии!» Дергаев спустился с башни танка и быстрым шагом направился к командно-штабной машине. Похоже, дела у зенитчиков не везде шли хорошо, и у командования появились проблемы, которые нужно решать с помощью наземных войск. «Дергаев у аппарата!» «Генерал-майор!» Прозвучал из трубки голос командующего армией. «Противник пробил наш зонтик ПВО в десятках мест и высадил тактические десанты. Зенитчики их неплохо проредили, но и на твою долю врагов хватит. Ближайшая к тебе зона высадки находится в 30 километрах северо-западнее Рязани. В твою сторону выдвигается до 200 танков противника. По ним уже отработал полк РСЗО «Ураган», но без видимого эффекта. Все имеющиеся данные сброшены твоему начштаба. Задача твоей бригады — не пропустить противника Клыткарина и не дать ему прорваться к 17-му спецрайону Александровки. Там сейчас почти миллион гражданских, эвакуированных из Москвы. Они практически друг у друга на головах сидят. Такую толпу народа не так просто спрятать под маскировочными полями. Сам понимаешь, что будет, если туда ворвутся танки кронсов. Разрешите выполнять? Действуй, генерал-майор. Авиации поможем, а артиллерии у тебя и своей хватает. Есть. Для того, чтобы понять, что обстановка, мягко говоря, хреновая, не требовалось быть военным гением. Что такое 200 танков кронсов, Дергаев представлял себе очень хорошо. Гораздо лучше, чем кто бы то ни было. 2 года назад под Воронежем, на западном берегу Дона, ему уже довелось встретиться с таким противником. Тот бой он проиграл, потеряв почти всю бригаду, но смог нанести врагу серьезный урон и на какое-то время задержать его продвижение. Правда, тогда его люди сражались вместе с имперскими союзниками, а сейчас рассчитывать можно было только на себя. И все же 6-я гвардейская танковая бригада сейчас являлась совсем не той воинской частью, укомплектованной по штатам мирного времени, какой она вступила в бой под Воронежем. Теперь это соединение скорее можно было назвать механизированной дивизией. 107 танков, получивших в дополнение к новой бронезащите генераторы силовых и маскировочных полей, 2 дивизиона самоходных гаубиц МСТА-С и коалиция СВ, 2 дивизиона реактивной артиллерии БМ-21 «Град», рота систем радиоэлектронной борьбы, оснащенные беспилотниками имперского производства, и отдельный батальон ПВО с зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-СМП», модернизированными для использования плазменных орудий ближней обороны. Почти вся артиллерия бригады имела возможность вести огонь боеприпасами объемного взрыва, которые неплохо показали себя против защищенных силовыми полями танков противника. В общем, сила в руках генерала-майора Дергаева сосредоточилась немалая, но все же явно недостаточная для отражения удара двух сотен наземных боевых машин кронцев, которые наверняка будут поддержаны аэрокосмическими истребителями и штурмовиками, а возможно и ударами с орбиты.